Оба контрразведчика поняли, что именно хотел сказать полковник Абуладзе, и оба посмотрели друг на друга. «Вы считаете, — понял мысль Абуладзе министр иностранных дел, — что немецкая сторона должна определить, какие именно разговоры он ведет из своей машины, попытавшись выйти на второй телефон?» «Вот именно, — кивнул Абуладзе, — у нас совсем мало времени». Министр иностранных дел снова бросился к телефону. Только у стола он, опомнившись, спросил у премьера: «Вы разрешите?» «Да, конечно», — кивнул премьер. Он с любопытством посмотрел на говорившего. «В последний раз вы разговаривали с террористом?» — спросил премьер-министр. «Я», — кивнул Абуладзе. «В таком случае будете говорить с ним еще раз. Я думаю, ни у кого не будет возражений», — спросил премьер. Министр обороны понял, что этот раунд он все-таки выиграл. А директор ФСБ зло посмотрел на генерала Дмитриева. Такая ценная мысль обязана была прийти в голову одному из его подчиненных. Сам Дмитриев в это время нервно усмехнулся. Он подумал, что Абрамов теперь просто обязан добиться успеха, чтобы утереть нос военным, а заодно и этому бывшему полковнику, непонятно каким образом вытащенному сюда из нафталина.